21 правило НЛП для жизни в кайф. Лучшее лечение — это отсутствие болезни. Если поменять угол зрения и осознать, что депрессия — ресурсное состояние, то можно провести технику НЛП «Линия восприятия» для диагностики и насыщения ресурсами. Выберите точку в пространстве и встаньте на нее. Это будет ваше усредненное состояние. Ни шатко, ни валко, ни плохо, ни хорошо, а так себе. Обрисуйте свое состояние в сенсорных категориях. Опишите мир, каким вы ощущаете его. Никакого добротного психологического анализа, типа «вокруг одни тупые и скучные придурки, мир несправедлив, а жизнь убога». Оценки в вашем описании – табу. Постарайтесь увидеть мир только через трехканальное восприятие реальности. Вижу, слышу, чувствую. Расскажите себе, что вас окружает. Например, мое зрение периферийно. Я вижу серую офисную мебель, маленькую комнату, сквозь пелену слышу звуки голосов, шум транспорта за окном, мне холодно. Ассоциируйтесь с этим состоянием. Почувствуйте эмоции тела, дрожь в коленях или напряжение в ногах, усталость век или свинцовую тяжесть головы. Побудьте минуту в этом состоянии. Выберите направление движения к позитиву и начните шаг за шагом двигаться в сторону радости. После каждого шага останавливайтесь и придирчиво изучайте свои каналы восприятия. Вслух описывайте, как меняются ваши ощущения от, казалось бы, неизменного пространства. Четче ли становятся звуки? Ярче ли краски? Больше или меньше пространства в комнате? Какова направленность вашего зрения? Я не хочу программировать вас на определенный результат, потому что мировосприятие у нас у всех разное. И ваши модальности, безусловно, будут отличаться от моих. Когда мой мир превращается в радугу, ваш, возможно, станет огненным шаром. Или светом, возможно, превратится в песню, или в полет, в тепло летнего солнца, или в прохладу океана. Главное, чтобы с каждым своим шагом к радости вы смогли ассоциироваться и пережить эти моменты наслаждения, понимая, что это возможно. Все возможно. Важно, чтобы мысленное превращение офисной комнаты или вашей гостиной в залитый солнцем луг не было для вас чем-то шокирующим. Это не самогипноз, это самоисцеление, познание себя и насыщение ресурсами. Когда вы поймете, что достигли предела своей радости, побудьте немного в этом состоянии. Переживите его каждой клеточкой тела, потом сойдите со своей линии восприятия, вернитесь в нейтральную, третью позицию. Стряхните себя благодать и возвращайтесь на место, с которого вы начали свой путь по линии. И теперь снова. Состояние ни шатко, ни валко, начните свой путь. Но уже в сторону депрессии, горя, печали, негатива. Идите пошагово. И не забывайте описывать мир в сенсорных категориях. Остановитесь в том месте, где живет ваша сегодняшняя депрессия. Подышите с ней в унисон. Поговорите, опишите ее подробно и осознайте, что может быть хуже. Не бойтесь, двигайтесь дальше. Так вы сможете диагностировать, насколько глубоко вы ушли в негатив. Наблюдайте за тем, как мир становится все более мрачным, как парализуется и наливается тяжестью ваше тело, как не хочется вам продвигаться вглубь негативных эмоций, как это больно в конце концов. Но линия восприятия — это как холотроп. Если суметь пройти коридор боли, то потом становится очень легко. Можно выйти на новый уровень и начать смеяться, понимая, что нет ничего страшного ни в чем на свете. Можно плакать, освобождаясь от накопившихся эмоций. Можно кричать, бить посуду, топать ногами. Можно быть собой. И это ни с чем не сравнимое удовольствие. Поверьте и проверьте на себе, что, придя в конечную точку вашей депрессии, ваших негативных переживаний, вы наполнитесь колоссальным ресурсом, а вас просто взорвет от ощущения собственных возможностей, от осознания чего-то запредельного и настоящего. Вы обязательно переживете катарсис. Запомните это чувство. Сдавите свое запястье левой руки, прижав большой палец правой к внутренней стороне левой руки. И осторожно, пошагово двигаясь снова от негатива к позитиву по своей линии восприятия, прочертите большим пальцем по внутренней стороне руки до локтевого сгиба эту свою линию восприятия, чтобы постоянно носить с собой этот скользящий якорь, эту эмоциональную зарубку на теле, чтобы в любой момент дня и ночи пройтись большим пальцем по этой линии восприятия от запястья до локтевого сгиба, вновь и вновь переживая этот эмоциональный подъем. Теперь ищите в себе депрессию. Она вернулась? Вы все еще ее боитесь? Не верю. Технику линии восприятия можно выполнять и в категории оценок, представив, скажем, два полярных переживания. Я как полная бездарность и никчемность, отвергнутая всеми, крайняя точка негатива, и я как божественное дарование, обласканное вниманием публики, крайняя точка позитива. Уверена, что, представив себя полной бездарностью, вам захочется смеяться в голос, потому что нет побед и поражений, есть обратная связь с миром. А такие категории, как бездарность и никчемность, это лишь навязанные нам чужие оценки и убеждения. Скажите им «брысь». Миф второй. Депрессия не болезнь, а каприз. Поэтому обращать на нее внимание не надо. Сама пройдет. Другие книги по НЛП расскажут вам что-то вроде того, что узкие убеждения и интересы делают наше восприятие мира скучным, предсказуемым и безрадостным. Тот же мир может стать наполненным и возбуждающим. Различие лежит не в самом мире, а в тех фильтрах, через которые мы его воспринимаем. И вам предложат на свою жизнь накрутить, как на объектив фотоаппарата, фильтр, который будет странным образом преломлять свет, меняя, искажая реальное изображение, как в сказке «Королевство кривых зеркал», и создавать иллюзию того, что все в порядке. Люди очень много говорят о душе, но мало о ней заботятся. Если вам жмут ботинки, вы идете в магазин и покупаете другую пару. Но если нам жмут отношения с человеком или даже с самим собой, то мы почему-то спешим назвать их оценками. Пытаемся изменить угол зрения, накрутить на них фильтр и занимаемся прочей фигней, вместо того, чтобы просто сбросить ботинки, сорвать душный шарф, проветрить комнату, собрать нехитрые пожитки в чемодан и укатить в отпуск, дабы действительно поговорить со своей душой, а не о ней. Любые наши эмоции, болезни и состояния — попытка организма пообщаться с нами и просигнализировать о наших потребностях. Мой отец часто повторяет: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Я вам скажу, не такие уж мы долгожители, чтобы разбазаривать духовное и физическое здоровье. Наш организм говорит с нами кинестетическим языком. Нам бывает тепло и холодно, приятно и больно, грустно и весело. И ко всему этому нужно внимательно прислушиваться. Не сдерживайте эмоции, иначе наживете себе болезни внутренних органов. Хотите плакать — плачьте, кричите, сходите с ума. В этом есть удивительный, потрясающий кайф. А пока учитесь плакать и не стесняйтесь этого потрясающего и полезного навыка. Плакать нужно любить, плакать нужно уметь, но, как и любым другим мастерством, слезами не стоит злоупотреблять. Не стоит метать бисер перед свиньями и разливать потоки бесценной влаги перед недостойными видеть ваши слезы. Техника здорового плача проста, эффективна и красива. Мысленно переживите самый ваш страшный страх, самую обидную обиду, и начинайте быстро-быстро моргать ресницами. А затем отпускайте вместе с обидой, болью и жалостью к себе первые капельки слез по бархатистым щекам. Пусть призывно увлажнится и набухнет все ваше тело, вся ваша душа. И вдруг отовсюду торжествующим всемирным потопом хлынут кайфовые, соленые, бесконечные потоки. 22-е правило НЛП для жизни в кайф. Эмоции, невыплаканные в слезах, заставляют плакать внутренние органы. Когда вам тоскливо, бездумно, безгрезно, сядьте за стол и выполните НЛП-технику «Переход». Пусть вся ваша ресурсная негативная энергетика плавно перейдет в позитив. Возьмите лист бумаги, вспомните и запишите несколько вещей, которые вы любите. Столько, насколько хватит вашего ресурса, вашего азарта и интереса. Когда количество того, что вы любите, зашкалит за сотню, настроение реально и сильно начнет улучшаться. Как об этом писать? Примерно так. Я люблю мороженое, бабушку, борщ. Я люблю, когда дома гости, особенно если они пришли по приглашению. Я люблю, когда они остаются у меня ночевать, и я могу позаботиться о близких и родных мне людях. Я люблю зиму, когда за окном метель, когда вьюжит, а я сижу дома на диване, поджав под себя ноги, в теплом свитере пью горячий чай и смотрю на улицу. Я люблю, когда на столе горят свечи. Я вообще люблю смотреть на живой огонь. Камин, костер или даже газовая горелка. Я люблю смотреть на этот бесконечный танец живого пламени. Я люблю себя. Я люблю себя. Именно этой мантрой должна закончиться техника перехода. Но если сейчас вам настолько плохо, что заставить себя сочинять что-либо нет никаких сил, тогда просто прочитайте следующую мантру и понаблюдайте за своими ощущениями.